Старая бабка приходит в поликлинику к гинекологу, он ее осматривает, молодой парень. Бабка уходит, через 5 минут возвращается, открывает дверь и говорит: слушай, а твоя мать-то знает, чем ты здесь занимаешься? Собрались как-то 3 друга, чтобы выпить. Выпили по одной, по второй, по третьей. Один замешкался. Друзья говорят: пей. Говорит: не могу. Говорит: пей. Говорит: не могу. Говорит: ну почему не можешь? Вырвет. Они говорят: да ладно, кто вырвет? Здесь все свои. Муж на кочерге возвращается домой. Жена говорит: где ты, сука, был? Он говорит: на кладбище. Она говорит: что, кто-то умер? Он говорит: ты не поверишь, там все умерли. Муж возвращается домой после попойки. Жена спрашивает: где был? Он говорит: у Иванова. Он говорит: что делали? В шахматы играл. Говорит: а почему от тебя водкой пахнет? А чем от меня? Шахматами, что ли, давно пахнет? После попойки возвращается домой. Жена спрашивает: где ты был? Он говорит: дорогая, у нас тут в соседнем баре проводился конкурс на то, кто больше выпьет водки. Она говорит: ты кто занял 2-е место? Муж с женой прочитали в газете объявление, что в одном известном клубе проводится конкурс на самый длинный хуй. Муж, зная размеры своего агрегата, собирается. Жена говорит: нет, ты никуда не пойдешь. Он говорит: бля, как не пойду, я нахуй приз заработаю. Она говорит: нет, ты никуда не пойдешь. Ну вот, муж под каким-то предлогом свалил из дома, вечером возвращается с огромным призом. Жена говорит: ты ходил туда? Он говорит: ходил, раздевался. Он говорит: нет, дорогая, я весь хуй не показывал, только на ту длину, чтобы заработать приз. Мужик приходит в бар, смотрит, там на столе какие-то такие зарубки. Он обращается к бармену и спрашивает: что это за зарубки? А тут, говорит, вчера 2 олигофрена приходили, хуями мерились. Вот это одна зарубка, это длина одного члена, а вторая это длина другого члена. Мужик говорит: нихуя себе, такие маленькие. Достает хуй, выкладывает. И говорит: смотрите, у меня длиннее. Он говорит: нет, они мерились с другой стороны стола. Муж обращается к жене и говорит: дорогая, ты, наверное, уже слышала про эту контору? Она говорит: про какую контору? Ну, где хуи делают, какие хочешь. Она говорит: да ты что, а сколько стоит? Говорит: 5 рублей. Она говорит: и что делают? Ну, говорит, можно сделать длинный, толстый, кривой, как хочешь. Она говорит: на тебе 5 рублей, скажи, чтобы сделали длинный-длинный. Она говорит: спасибо, дорогая. Она говорит: стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали толстый-толстый. Он говорит: спасибо, дорогая. Она говорит: стой, на тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали кривой-кривой. Он говорит: спасибо, дорогая. Уходит, вечером возвращается на кочерге. Жена говорит: ну, что, сделали? Он говорит: сделали. Длинный-длинный, толстый-толстый. Стали гнуть — сломался. Отец подготавливает сына перед первой брачной ночью и говорит: сынок, короче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно дрочить. Сын говорит: нахуя? А чтобы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходиться и без нее. Двое друзей встречаются, один другого спрашивает: Васька, слушай, тебя жена никогда не ловила в туалете, когда ты дрочил? Он говорит: нет. Правда охуенное место? Винни-Пух приходит к Пятачку и видит, у него на стене висит такая схема разделки туши. Он говорит: Пятачок, что это? Он говорит: мой портрет. Говорит: да, что-то странный. Этот художник, он так видит. Встречаются двое друзей, один другому говорит: слушай, я вчера был на выставке и 1,5 часа простоял около твоей картины. Ты, говорит, так понравилось? Он говорит: нет, к остальным было не пробиться.